вспоминали, пытались, старались, крутились, вертелись, огонь горел. Огонь горел. Упали, не встали, забыли, простили. В телах каждодневных убийцы рождались. Огонь горел. Огонь горел. На свадьбах, на танцах, в метро, на работе, в подвалах, в сараях и в кинотеатрах. Огонь горел. Огонь горел. Такие, как были, такие, как стали, таких же учили, а таких же страдали. Огонь горел. Огонь горел. Пустые, тупые ножи заточили, на улицах были дань чемпионату. Огонь горел. Огонь горел. Гитары играли, перебивали, торчали, взрывали, судили, сажали. Огонь горел. Огонь горел. В синих экранах, в завешенных окнах, на юбилеях, на чьих-то поминках. Огонь горел. Огонь горел. И после сжигали, порвали, стоптали, молились, рыдали, да насмерть катали. Огонь горел. Огонь горел. Устали, списались, обиделись даже, потом передумали, обосрались. Огонь горел. Огонь горел. И песня заткнулась под доброе